Глава третья. Трещоткин с утра чувствовал раздражение на самого себя. Какого черта сорвался, полетел спасать неизвестно кого? Прекрасно понимал, что у молодежи ветер в голове. Молодые люди ничего не соображают. Юность безрассудно действует, не думая о последствиях. А если и соображает хоть что-то, то совсем не осознает степень опасности. И сам не стой этого пацана. Мог бы просто объяснить даме по телефону и утихомирить плещущие эмоции. Корил себя Александр и тут же оправдывал свою порывистость. И все же на тот момент Иноземцева заразило чувством опасности. Вот и побежал. Благо, ехать недалеко. Ладно, хоть не случилось ничего страшного. А могло? Черт его знает. Если бы труп лежал на лестничной площадке, то вопросов бы не возникло. А тут покойник обосновался прямо в квартире. Неожиданно Трещоткин перескочил мыслями на другую тему, которая почему-то согрела, как кружка горячего глинтвейна в морозную погоду на уличном базаре. А кулинария-то Иноземцева превосходна. Булочки, кексы и пирожные оказались восхитительными. Ел бы еще, да чувство такта заставило откланяться. Следователь тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли, вернулся к бумагам, которые только что принес оперативник. Личность погибшего установили уже вчера вечером. Пробили по базе отпечатки пальцев, и вот он, как на ладони, голубчик. В квартиру Иноземцевой проник вор-домушник Погорельцев Матвей Иванович, по кличке Горелый, 39 лет от роду. Родился парень в городе Твери, однако кражами промышлял воришка в раздольной Москве. Видно, в Твери тесно стало, вот и подался Горелый в столицу, как тот работяга, за длинным рублем. Где зарегистрировался в Москве, неясно. Был судим за кражу, отсидел 4 года в колонии общего режима. После отсидки Матвей Иванович попадал в поле зрения правоохранительных органов, но дело к нему применить больше не получилось. И вот на тебе. Залез в квартиру и погиб при странных обстоятельствах. И ведь снова ничего не пришьешь, потому что он не успел ничего взять. Однако поисками увлекся, раскидал бумаги, перевернул шкафы. Убийца пришел с ним или появился позже? Судя по прежним делам, Погорельцев чистил квартиры и дома всегда один. Неужели домушник изменил свои традиции? А если не изменил, значит, другой появился сам по себе. И по силе удара понятно, что убийца — человек сильный, если одним кулаком завалил Горелого. Хотя кого там валить? Тщедушное тело, которое нуждалось в дозе. Следователь вернулся к просмотренным записям, пробежал глазами по строчкам, чтобы удостовериться. — Эх, Матвей Иванович, — проговорил вполголоса Трещоткин и покачал головой. Ведь перед отсидкой пил, балагурил, но наркотой не баловался, а тут пристрастился, а через это заимел целый букет сопутствующих болезней. И помер бы ты, Горелый, скоро сам, благодаря своим пагубным пристрастиям. А ведь у убийцы был выбор. Мог просто задержать вора и вызвать полицию. Или ударил, и силу не рассчитал, из-за этого и покинул место происшествия. По уму обыскать бы жилище Погорельцева, да только как найти, где он хоронился. Он одиночка и к друзьям бы не пошел на поклон. Не факт. Запрещенные препараты где-то брал. Хотя найти дилеров не такая уж и большая проблема. Трещоткин взял следующий лист и уткнулся в протокол осмотра трупа. Ну да, на локтевых сгибах следы от инъекций. Следователь заметил синяки на руках еще в квартире Иноземцевой. Не капельницы же Горелый ставил с витаминами для поддержания здоровья. Хотя вор пошел нынче непредсказуемый. Александр Алексеевич отодвинул стул, глянул на часы и вышел из-за стола. До встречи с Иноземцевой оставалось около получаса. Он не успел позавтракать, а вот кофе организм требует. Саша вышел из кабинета, спустился на первый этаж, взял в автомате стаканчик американо, подошел к огромному окну и задумался. Какого черта мысли все время возвращались к Иноземцевой, он не понимал. Однако она не выходила у него из головы. Про себя Трещоткин назвал Татьяну «булочкой». Не потому, что она обладала пышными формами. Наоборот, тело девушки выглядело как надо на вкус Александра. Видно, что Иноземцева занимается спортом или танцами, но без лишнего усердия. Вся такая подтянутая, энергичная и уверенная в себе. Следователь не мог определить возраст. Это еще девушка или уже женщина? Трещоткину нравились такие дамы. Они уже не наивные и беззащитные, не открывают испуганный рот при виде стража порядка. В этом возрасте девушки теряют розовый пух и обрастают жестким оперением. Такие знают, чего хотят, и всегда готовы орлицей кинуться на обидчика, защищая своих детей и родное жилище. К таким пожилые дамы в очереди обращаются. «Женщина, вы тут не стояли!» Зрелые представительницы слабого пола с тихой завистью уминают пышный цвет молодости под себя. А консультанты-мужчины в магазинах с дежурной улыбкой спрашивают. «Девушка, какой размер вам принести?» Когда Александр первый раз появился в квартире, он не почувствовал запаха смерти. Такое тягостное амбре он ощущал всегда, находясь на месте преступления, там, где произошла гибель человеческого тела. Однако в жилище витали ароматы ванили, корицы, карамели, шоколада и еще каких-то неведомых носу следователя специй. А когда он увидел Татьяну, смуглую, с темными волосами, то на ум пришло сравнение с булочкой. Такие булочки, берлинеры, покрытые шоколадной глазурью, он почти каждое утро покупал в кондитерской рядом с домом. С некоторых пор Саша перебрался в городскую квартиру, оставив в коттедже жену с сыном Иваном. Ему приходилось заботиться о пропитании самостоятельно, и Александр шел по пути наименьшего сопротивления. Завтракал по ходу движения в автомобиле булками, купленными по дороге, или пончиками из кондитерской. Обедал в столовой неподалеку от конторы и ужинал, как придется. Следователь находился в состоянии развода. Сам не предполагал, что с ним приключится такая дикая история, как бракоразводный процесс. Но произошло то, что произошло, и ничего уже не изменить. Как так получилось, Трещоткин сам не знал. Он не мог ответить на вопросы, которые задавал сам себе последние 3 месяца. Целый год они жили как в аду, и ни он, ни его жена Марина ничего не могли изменить, хоть и пытались. Они только глубже разрывали ту яму, из которой можно выбраться только врозь. Началась вся история не в одночасье. Тревожные звоночки сначала звенели издалека и редко. Угрожающий звон постепенно укорачивал промежутки, пока не перешел в гулкий набат. Марина носила в себе ген ревности, о чем даже нитьбы Трещоткин даже не подозревал. Наверное, об этом не знала и сама Марина. И для мужа, и для жены это был первый брак. Сначала она одергивала его, потом начала сердиться, а вскоре в семье нормой стали скандалы. Считал ли себя виноватым сам Трещоткин? Отчасти да, он был влюбчивым мужиком. Ему нравились красивые дамы, но любование издалека и измена — это разные вещи, — так считал Александр. В его голове никогда не возникала даже потаенная мысль о каком-либо адюльтере. Он любил жену Марину и сына. Они составляли его смысл жизни. Зато Марина считала по-другому. Она не могла залезть в голову мужа и поэтому домысливала сама. В своих фантазиях жена Трещоткина рисовала картины измен, разврата и совращений. Когда Саша задерживался на службе или уходил по тревожному звонку ночью, жена не подозревала, а знала, что дело не в расследованиях, а точно в какой-нибудь бабе. Патологическая ревность доводила Марину до низменного состояния. Она обнюхивала рубашки, тайком проверяла переписку на телефоне, обшаривала карманы и не гнушалась подслушивать телефонные разговоры мужа с коллегами. Они перестали выходить вместе. Любая вечеринка, поход в ресторан или в кино заканчивалась скандалом, и повод уже не играл никакой роли, потому что причиной являлась ревность. Трещоткин даже предложил жене поговорить с психологом, но ощутил на себе грязный ушат упреков. Он понял, что в этой ситуации им самим не справиться, а присутствие психолога в качестве советчика и третейского судьи жена не одобрила. Больше всего страдал их сын, Иван. Мальчик стал замкнутым и раздражительным. Он учился в 1 классе, школу посещал без удовольствия и жил без какой-то детской радости. Однажды Саша в пылу ссоры подошел к комнате Вани, чтобы закрыть двери. Он увидел, что сын сидит за письменным столом, зажав ладонями уши и крепко закрыв глаза. Лицо сына покрылось краской и превратилось в гримасу. И тут Саша все понял. Женился он поздно, за 40, и потом корил себя за то, что так поздно родил нового человека. В своих снах Трещоткин летал. Он как бы переставал зависеть от земного притяжения. Тело обретало невероятную легкость, и ногам достаточно было оттолкнуться от земли, чтобы взмыть вверх. Оттуда он видел все, что происходит на земле. И неумение наблюдать происходящее с высоты воодушевляло, а сам процесс полета и парения. А после женитьбы в суматохе и колготе он не сразу обратил внимание на то, что полеты ему сниться перестали. Саша старался вызвать легкие сны, но они не возвращались. Он скучал по этому невероятному чувству, но в голове словно что-то отрезало. Какая-то маленькая точка заблокировала возможность полетов. После того, как он увидел сына в таком состоянии, то решение осталось только озвучить. Другого выхода Трещоткин не видел. Он решил разрушить брак ради спасения сына. «Так будет лучше для всех», — уговаривал он сам себя. От скандалов парень чахнет на глазах. Ванька не виноват в том, что мы, его родители, не в состоянии обеспечить себе и ему нормальное течение жизни. Бракоразводный процесс длился долго, со взаимными обвинениями и претензиями различного рода. Но сын этого уже не слышал. Александр собрал вещи и переехал из коттеджа в квартиру, которая осталась после родителей. Негативные эмоции фонтанировали на нейтральной территории и в зале суда. Трещоткин, как тот Понтий Пилат, умыл руки. Он оставил жене и сыну все. Он взял на себя всевозможные обязательства, только бы вся эта история скорее закончилась. Александр подписал документ о погашении долга по ипотеке за коттедж, а также суд присудил ему ежемесячные выплаты на содержание сына, то есть алименты. Единственное, о чем просил Трещоткин жену, чтобы та не чинила препятствий для его встреч с сыном. Саша не хотел вступать в новые отношения. Женщины вообще не входили в его жизненные планы. И эта Иноземцева всего лишь фигурант дела и ничего больше. И вечером после звонка Татьяны он понесся лишь из-за ее сына. Трещоткин остро чувствовал ответственность за детей, и неважно за чьих. Словно если с его сыном случится какая-нибудь беда, а отца не будет рядом, кто-то сильный окажется рядом и протянет руку помощи. Трещоткин вернулся в реальность, стряхнул задумчивость, смял пустой пластиковый стаканчик и направился в свой кабинет. Уже садясь за стол, он с недоумением раскрыл ладонь и, прицелившись, закинул комок точно в мусорную корзину. В дверь постучали. Татьяна, не дожидаясь приглашения, вошла в кабинет. «Здравствуйте!» Она внесла в комнату свежесть зимы и запах духов. По сравнению со вчерашним вечером, Иноземцева выглядела еще более привлекательно. Волосы уже не торчали в разные стороны, и губы покрывала светлая помада. «Вам идет серый цвет», — неожиданно для себя произнес следователь. «Ах, это...» Таня сняла пальто и бросила через руку. «Пуховик и уги для прогулок с Люськой. Еще я хочу извиниться за то, что вчера я так глупо себя вела. Надо было просто подождать Мирона, но вы должны меня понять. В свете последних происшествий я очень испугалась. Мирон — это все, что есть в моей жизни. Ах, простите за пафос». Женщина прижала ладонь к груди и села напротив следователя. «Это не пафос, а нормальная человеческая реакция. Не извиняйтесь, вы правильно сделали. А я вам хочу сказать спасибо за вчерашнее угощение. Ну что, правила приветствий при встрече соблюдены, теперь перейдем к делу. У вас появились какие-нибудь соображения по поводу трупа и вообще об этой истории?» «Прежде чем я перейду к сути, хочу объяснить кое-какие моменты. После развода с Иноземцевым мы остались практически ни с чем. Только после длительных судебных разбирательств я сумела отбить вот эту квартиру и дачу. Сказать честно, дача — лишь название. По сути, огороженный клок земли с домом. Строение деревянное, которое требовало больших вложений. На ремонт денег у меня не имелось, поэтому мы с сыном подумывали о том, чтобы избавиться от домика. Там дело не столько в строении, сколько в том, на чем стоит дом. Подмосковная земля очень дорогая. Зимой спрос на загородную недвижимость затихает, но объявление на Авито я все-таки выставила. Когда покупатель предложил хорошую цену, я немедля согласилась. Сделка произошла как раз позавчера. Покупатели рассчитались наличными. Деньги лежали дома, но к вечеру, даже сама не зная, что меня подтолкнуло, унести всю сумму в банк и положить на счет. Вы хотите сказать, что вор мог знать о том, что в квартире хранится приличная сумма? Я не утверждаю, но очень может быть. Кто из близких был в курсе сделки? Никто. Я даже Мирону ничего не сказала. Как-то быстро все сладилось. Покупатели, муж с женой, приличные на вид люди, отдали деньги в тот момент, когда мы подписали документы о купле-продаже. Давайте уточним. Вы получили деньги в кабинете нотариуса? Ну, почти. После оформления бумаг покупатели должны были забрать всю сумму из банка. Вот там, на самом деле, они передали мне пакет, а я отдала подписанные у нотариуса бланки. Почему сделку оформляли через нотариуса, а не в МФЦ или в банке? Семейная пара почему-то торопилась. Именно поэтому получилась такая спешка. Сотрудники МФЦ оформляют документы в течение 3 недель. В банке тоже долгая песня, и договор подписывается в том случае, если для этих целей покупатель берет кредит. А нотариус выдает сертификаты на владение через 2 дня, и у товарищей хранилась накопленная сумма для покупки. «Еще одно уточнение. Деньги вы получили наличными?» Татьяна кивнула. Ее начали раздражать пустые, на ее взгляд, вопросы. «Кто-то из банковских сотрудников присутствовал при передаче денег?» «Я не помню точно. Кажется, какой-то клерк. Мы находились за тонированными стеклянными перегородками. Такие зоны имеются во всех офисах». «Название финансового учреждения?» «Банк Московский кредит Альянс». Передача денег состоялась позавчера, 22 декабря. Преступник мог знать о том, что вся сумма у вас на руках, но он не предполагал, что вы в этот же день сплавите деньги обратно в банк. Кстати, куда вы их определили? В тот же Московский кредит Альянс? Нет. Наши сбережения хранятся в Райффайзенбанке. Запишите, пожалуйста, все, что вы знаете о покупателях. Не исключено, что от них могла просочиться информация о передаче денег. Следователь ждал, пока Иноземцева размашисто без раздумий заполняет лист, а сам делал пометки в блокноте. Он задумался на секунду, потом спросил. — Вам знаком Погорельцев Матвей Иванович по кличке Горелый? — Нет. — Иноземцева открестилась от знакомства с домушником. — Он из Твери. Следователь подвинул фотографию покойного. — Может, сталкивались когда-нибудь по строительному бизнесу? Вы же выполняли разные заказы, и частные в том числе. Я хочу пояснить некоторые моменты. Архитектурно-строительный бизнес устроен так, что требует немалых затрат. К нам в контору обращались клиенты денежные, часто знаменитые. Татьяна с брезгливым видом отодвинула от себя снимок. А вот этот просто какой-то шнырь из подворотни. Да еще похоже, он наркоман. Таких на стройку не берут даже цемент месить. «Есть такое. Погорельцев промышлял мелкими кражами и к вам в квартиру попал по наводке. Осталось только выяснить, по чьей. Я обязательно узнаю, кто еще здесь замешан. Это дело техники и времени. А вот кто отправил в смертельный нокаут воришку, вопрос сложнее». Следователь вплотную придвинулся к столу, как бы сокращая дистанцию. «Извините за вопрос», — он слегка стушевался. «Почему вы развелись с Иноземцевым? Если это, конечно, не секрет». «Да какой уж тут секрет. Я училась на заочном отделении в строительном колледже и работала в архитектурном бюро. Иноземцеву перестали раздражать вопросы следователя. Она беспристрастными глазами посмотрела на прошлое. Вот там мы и познакомились с Иннокентием. Он тогда уже выполнял солидные заказы, а я выполняла роль «принеси-подай» и так по мелочи составляла сметы на готовые проекты. Потом начала выполнять самостоятельно мелкие поручения, набиралась опыта. Через год после знакомства мы поженились. Иннокентий настоял на том, чтобы я ушла из бюро. Тогда я не переживала за карьеру, профессиональный рост и прочую муру. У нас появился Мирошка. Деньги приходилось экономить, несмотря на то, что Иноземцев работал как конь. Сначала мы жили с его родителями, потом переехали в комнату в коммунальной квартире. Шикарная жилплощадь в виде комнатушки досталась мужу от бабушки. Вскоре Иннокентий открыл свое дело. У людей завелись деньги, соответственно, появились и заказы. Элитные поселки начали расти вокруг Москвы, как грибы после дождя. Вот тогда мы переехали из коммуналки в квартиру, где вчера произошло убийство. Когда Мирон подрос, я вернулась к прежней работе, хоть муж был против. Тут у Кеши пошло-поехало, он с товарищем основал строительную компанию. Я его не виню, может, это такие условия игры, когда становишься предпринимателем и поднимаешься по ступенькам все выше, то обязательно должен обрасти определенным окружением. Туда, как вы понимаете, входит баня, сауна, в которых подписываются контракты и выигрываются тендеры. Обязательно присутствие длинноногих барышень для услады тела. Про рестораны и дорогие курорты я уже не упоминаю. Нам с Мирошкой тоже доставалось с барского стола. Мы стали хорошо питаться, дорого одеваться и далеко кататься. Как и положено каждому солидному бизнесмену, Иннокентий завел себе любовницу. О таких вещах жена узнает последней. Я только потом поняла, насколько мы были счастливы в маленькой комнате коммунальной квартиры с одним туалетом на 20 человек. Мы радовались, когда ели эскимо и целовались липкими губами на Лужниковом мосту. Все происходило и менялось постепенно. Однажды появился шикарный коттедж в элитном поселке. Я радовалась жизни и плыла по течению. Муж, ссылаясь на совещание и занятость, иногда не приходил ночевать домой. Потом стал уезжать в длительные командировки. В итоге я узнала, что он завел зазнобу. Когда шоры с моих глаз упали, настало время потрясений и открытий, связанных с разводом. Иннокентий оказался невероятно жадным. В суде мы бились с ним за каждую ложку и скатерть. И вот от всех активов нам с сыном досталась квартира и запущенная дача. Когда меня сократили из архитектурного бюро, стали накапливаться счета за подземную парковку, за коммунальные услуги, за элитную школу Мирона. К огромному сожалению, настало время расстаться с загородной недвижимостью. — У вас востребованная профессия. Неужели сложно найти работу? — В данный момент непросто. Стройки по всей стране приостанавливаются на неопределенный срок или вообще замораживаются. А за работу, которая ляжет под сукно или вообще улетит в корзину, никто платить не хочет. Трещоткин задумался совсем о другом. Все происходило нелогично в этой истории. Вор лезет в квартиру, чтобы обчистить хозяев, набить карманы и на несколько дней, а может месяцев, покрыть нужду в наркотиках. А этот роется в шкафах, перебирает какие-то бумаги, видит шкатулку с драгоценностями, но ничего не отправляет в собственный карман. Уважающий себя воришка обычно сметает все более или менее дорогостоящее, как пылесос. А что Горелый хотел найти? Понятно, деньги, но почему не взял золото? Странно. Дальше больше. На арене появляется еще один персонаж. Пока он разбирается с Погорельцевым, то теряет время. Вот-вот должна вернуться хозяйка с собакой. Он, не уточняя, жив конкурент или уже нет, быстро покидает квартиру. «Давайте снова проиграем вчерашнее утро. Возвращаясь домой с прогулки, вы поднимались на лифте?» «Лифт громыхал где-то на верхних этажах. Мы пошли пешком». «И собака громко лаяла?» «Лаяла и рвалась с поводка». «Вы разминулись с убийцей в какие-то секунды. Я думаю, он заблокировал лифт, чтобы иметь возможность маневра». «Почему вы считаете, что грабители пришли не вместе?» «В том-то все и дело. Даже если воришки что-то не поделили, один из них тюкнул бы товарища и все равно забрал бы драгоценности. Шкафы в гостиной перевернуты вверх дном, но ничего не пропало». Александр Алексеевич спохватился. Он тормознул свою болтливость, перевел беседу в другое русло. «Вы уже пригласили слесаря или представители какой-нибудь службы, чтобы поменять замки? Если грабители не забрали то, что нужно, они могут наведаться снова». «Слесарь может прийти только ближе к обеду. А сейчас я попросила соседа присмотреть». «Он присматривает в глазок?» Трещоткин широко улыбнулся. «Не на амбразуру же его посылать». Иноземцева тоже усмехнулась. «Да и Люська мой дом сторожит, хотя с нее охранник еще тот. Я свободна, могу идти». Татьяна поднялась и, неожиданно расчувствовавшись, заговорила. «Так бывает, когда все неприятности скапливаются в клубок. Я работу потеряла, Мирона со школы выгнали. Сейчас за чистку ковра надо целую кучу денег отдать, еще за замену замков. Я пока не знаю, за что схватиться в первую очередь. Еще этот труп на мою шею. Только Люська довольна и счастлива». «Проблема с сыном — это да», — посерьезнел Александр. «Так можно парню жизнь сломать. А остальное — мелочи. Уже через несколько дней вы забудете и о ковре, и о замках. И все же мой многолетний опыт следователя подсказывает, что история не закончена, и вы не только в курсе событий, но и в эпицентре. Только не понимаете, в каких именно мелочах спрятан ответ на загадку. Может, это связано со смертью вашего мужа? Или есть какие-то семейные тайны?» «Нет, ничего такого. С мужем мы развелись за год до его кончины. Семейных тайн тоже нет. Про семейные загадки лучше спрашивать свекровь. Она в курсе всех событий. На бывшей работе государственных секретов мне никто не доверял». Татьяна стояла возле стола и теребила меховой воротник пальто. «Я не жалуюсь ни в коем случае. И деньги есть от продажи дачи. Только это не выход из положения. Половину вырученных средств надо отдать свекрови, потому что недвижимость была оформлена на нас двоих. Вторую половину я планировала потратить на обучение сына в вузе. И деньги, если их не пополнять, имеют свойство заканчиваться». Иноземцева тряхнула головой, отгоняя грустные мысли, потом как-то виновато улыбнулась. «А мне приятно было встретиться с вами, хоть я полицию не люблю и даже боюсь». Разговор следователя со свидетельницей никак не походил на допрос под протокол. Беседа больше напоминала общение двух приятелей. Трещоткин залез на частную территорию, проявил интерес, а Иноземцева легко поделилась перипетиями своей жизни с официальным лицом. Александр Алексеевич крякнул по-стариковски и с ухмылкой пробубнил себе под нос. «Ну, бояться нас не надо». Он подписал пропуск и протянул Татьяне. «Ограничений по передвижению для вас никаких нет, но вы из города не уезжаете пока. Вдруг возникнут вопросы». Когда за свидетельницей закрылась дверь, Александр Алексеевич укорил себя за излишнюю участливость. «Разболтался!» — Трещоткин досадливо мотнул головой. «Какой-то я плюшевый следователь. Ну, просто волк тряпошный». Когда мать уходила из дома, Мирон еще спал. Как только в последнем обороте лязгнул ключ, он проснулся и, не понимая, что происходит, крикнул: «Мама, ты почему меня не разбудила?» Парень сбросил с кровати ноги и уставился на циферблат будильника. Мирон посидел несколько секунд, потом вспомнил, что его жизнь с этого утра резко изменилась. Он пока не осознавал, в какую сторону произойдут перемены, но не в худшую, это точно. Подумаешь, выгнали из школы. Пойдет в другую школу, в какой-нибудь колледж или техникум. Да мало ли, вся жизнь впереди. Это матери уперлось высшее образование. Зачем и кому оно нужно, если курьер в какой-нибудь пиццерии зарабатывает в 3 раза больше, чем инженер? Мирон не хотел превратиться в клерка, в офисный планктон, не хотел сидеть на службе от звонка до звонка. На самом деле он много чего не хотел, а вот как видел собственное свое будущее, предполагал. Парень решил, что в первую очередь будет свободным. Хотя понимал, что это нереально. Свобода — это такая субстанция, которой невозможно пользоваться по своему усмотрению. Иногда ее нужно спрятать, иногда загнать в определенные рамки. Нет абсолютной свободы. Мирон это знал из школьной программы, когда учительница вдалбливала в молодые головы сентенцию господина Ульянова Ленина, которую уже всем набила оскомину. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя!» «Ну, нельзя так нельзя. Значит, придется подстраиваться, льстить и лицемерить. Хотя мать учила тому, что вранье не приводит ни к чему доброму. А как жить?» «Придется разбираться по ходу пьесы», — проговорил Мирон, перемещаясь в ванную. Он смотрелся в свое отражение в зеркале и пригладил непослушные кудри. «О, бабушка меня сегодня ждет!» Мирон вспомнил, что еще вчера до известных событий отпросился у классной руководительницы на годовщину гибели отца. То есть любимая школа его сегодня не ждала в любом случае. Он поставил Изольду Робертовну в известность о пропуске по причине очень уважительной. А сейчас грядут времена долгих пропусков, но переживать Мирон по этому поводу не собирался. Сэ-ля-ви! Такова жизнь. Размышлял парень, посвистывая и передвигаясь по квартире в хорошем расположении духа. Он находился в том прекрасном возрасте, когда любая проблема не стоила выеденного яйца, и каждое море не просто было по колено, а считалось просто лужей. В столовой он обнаружил бутерброды, накрытые салфеткой, термос с кофе и записку от матери, где она просила дождаться ее. А Мирон и не торопился. Бабушка должна была заехать за ним только через час. Он досматривал фильм, как услышал, что вернулась мать. По звуку голосов парень понял, что мама пришла не одна. — О, мужчину в дом привела! — нелепо съехидничал Мирон, выглядывая из своей комнаты. — Пошути мне еще! — беззлобно осадила его мать и повернулась к пожилому дядьке, который уже приступил к замене замков. — Вы занимайтесь. Двери в вашем распоряжении. — Ну, я тогда пошел. Бабушка уже, наверное, ждет меня внизу. — Ключи новые возьми. Татьяна протянула связку. Потом разберешься, какой от нижнего замка, какой от верхнего. Как в полиции все прошло. Мирон натянул куртку и бросил ключи в карман. Сильно пытали? Нормально. Сама во всем созналась. Поддержала шутку сына Татьяна. Надеюсь, бабуся тебя покормит. Я не знаю, когда вернусь. Ты куда-то собираешься? Позвонили из одной конторы, пригласили на собеседование. Может, работу найду. Бабушке привет передавай. Удачи тебе с работой. И привет передам. Мирон ткнулся носом в щеку матери и, протиснувшись между слесарем и косяком, исчез на лестничной площадке. Ну, наконец! Пожилая дама в норковом манто критически осматривала внука, который, устроившись на переднем сиденье, вытянул ремень безопасности и пристегнулся. А что, мать не поедет? Некогда ей. Слесарь замки меняет, а потом у нее встреча с работодателем. — Но у вас всегда не слава богу, — бурчала Ольга Николаевна, поворачивая руль. — Могла бы отложить дела, навестить мужа в годовщину гибели. — Ба, не порть день. Мать к твоему сыну давно никакого отношения не имеет. Ты новую невестку на тризну пригласила. Если б позвала, то тренируйся на ней, а мать оставь в покое. — А ты скучаешь по отцу? Мирон кивнул. К отцу он испытывал сложные чувства. Родители имели непростые отношения. Они часто ругались. При сыне склоки не доходили до драк, но парень замечал на теле матери синяки. От вопросов она уворачивалась или отвечала смехом, мол, видишь, какая неуклюжая. Вечно что-нибудь задену, на что-нибудь наткнусь или вообще упаду на ровном месте. Смех звучал натянуто и искусственно. Мирон ей верил наполовину. На самом деле он не мог поверить в то, что отец способен на такое, а именно ударить женщину. Его мать. Так было не всегда. Когда он оборачивался назад, то вспоминал доброго, заботливого отца и счастливую маму. Зато в период развода папашина темная сторона развернулась на всю катушку. Парень выгнал мрачные мысли. Он вообще не любил, когда в его голову лезла темнота. Мирон усмехнулся и посмотрел на щеку, покрытую сеточкой морщин. Жаль, что Матильда пропустит это знаменательное событие. Весело наблюдать за двумя пираньями. — Вторая жена твоего отца действительно акула, — усмехнулась Ольга Николаевна. Она не обижалась на внука. В глубине души она даже соглашалась с ним. — Только меня из этой рыбной стаи убери. И вообще, какой ты стал хам. Твой отец таким не был. — Конечно, не был. Если бы не мать, неизвестно, где бы мы жили. Наверное, ютились бы в какой-нибудь хибаре. Тебя бы мы в обиду не дали. Мог бы жить со мной или в новой семье отца. — Не понимаю. Что мама сделала для вас такого ужасного, что вы лютуете в ее адрес? Это отец завел шашни на стороне, а не она. — Мало ли кто и что заводит. Женщина должна уметь закрывать глаза на некоторые вещи и быть мудрой. Если бы не Норов Татьяны, может, был бы жив Иннокентий. — Да брось ты, ба! Как раз от разводов никто не умирал. Дело житейское. Отец скончался не от того, что потерял семью, а потому что хотел всего быстро и много. И давай прекратим этот бесполезный разговор. Каждый раз ты заводишь одну и ту же пластинку. Мать много не хотела, только жилье. Все осталось тебе и новой жене отца. Вон даже на его машине передвигаешься. «Я его мать, имею право», — Ольга Николаевна поджала губы. «Молод еще взрослых обсуждать». Не я начал этот разговор. Так за перебранкой добрались до кладбища. Мирон не серчал на бабушку, он привык к разговорам такого рода. Парень все время удивлялся терпению матери. Как она могла так долго переносить эту семейку? Одна бабка чего стоит. И батя тоже был тот еще гусь. Мог на мать руку поднять, особенно перед разводом. Наверное, она терпению научилась в детстве. Вообще все психологические травмы и стойкость характера берут начало в нежном возрасте. Ну ничего, сейчас он маму в обиду не даст. «Ты голодный?» Бабушка сохраняла во взгляде холод, вроде продолжала обижаться. Только Мирон понимал, что этот театр одного актера скоро закончится, и старушка снова превратится в заботливую бабусю. «Я ел бутерброды, пока не голодный. Я заказал столик в ресторане. После кладбища нас ждет сытный обед». «Вот все тебе надо с финди-боберами. Столик в ресторане», — передразнил внук. «Я и не одет прилично. Свитер старый, вытянутый надел. Не ожидал, что поминки пройдут с такой помпой. Поели бы в каком-нибудь демократическом кафе среди народа, дешево и сердито, и куртку бы снимать не пришлось». «Еще чего? Ты меня еще в забегаловку типа Макдональдс позови». «Отстаешь от жизни, бабуля. Эта американская компания давно покинула российское поле пищевой индустрии». «Лишь бы перечить». Ольга Николаевна припарковала машину возле центрального входа на кладбище. «Мирон, возьми цветы заднего сиденья». Долго горевать на могиле сына статной даме не дала погода. Поднялся ветер и закружил поземкой снег. Ольга Николаевна куталась в короткий ворсистый полушубок и прятала в рукавах руки в тонких лайковых перчатках. «Вот ты посмотри, ни одна из жен не вспомнила Иннокентия добрым словом. Никто цветы не принес. Мало он сделал для них. Одна в квартире, другая дом на себя переписала. Все устроились, только мальчика уже не вернуть. Лишь мать и сын пришли к последнему пристанищу». Дама хотела пустить слезу, но поняла, что в слякоти озябнет окончательно. Она передернула острыми плечами и взяла внука под руку. — Поехали, дружочек, в ресторан. Бабуся энергично засеменила по аллее, втыкая каблучки сапог в снежные заносы. Мирон направился следом, норовя при первой опасности подхватить родственницу под острый локоток. Парень тоже замерз. Он завязал потуже шарф, зажал натянутые рукава свитера в кулаках и спрятал в бездонных карманах куртки. Уже возле автомобиля Мирон вынул руки, чтобы открыть дверь, и не заметил, как кольцо с ключами зацепилось за нити вязаной кофты. Он также не обратил внимания, как металлические изделия, сорвавшись с трикотажа без звука, погрузились в свежий сугроб. В теплом салоне родственники расслабились, отогрелись, а уже подъезжая к ресторану, почувствовали себя и вовсе чудесно. Учреждение общепита отличалось не только от забегаловки, но даже от приличного заведения такого типа. Мирон оглядел площадь перед входом, мраморное помпезное крыльцо, швейцара в ливрее и, щелкнув языком, тронул Ольгу Николаевну за рукав. — Бабуля, не замечал за тобой особой тяги к роскоши. Почему не предупредила? Я бы смокинг у кого-нибудь одолжил. А то в свитере я могу оскорбить своим видом чувство аристократов и нуворишей. Сюда просто так с улицы не попадешь. Почему ты подружек своих не позвала? Веселее бы было. Внук помог пожилой даме подняться на крыльцо. А уж швейцар, гардеробщик и следом администратор, непрестанно расшаркиваясь, создали все условия для комфортного пребывания. Во-первых, это чисто семейный обед. И, во-вторых, это же не гулянка с песнями и гармонию. Поминки все-таки. Дама, присев на краешек стула, поправила прическу и окинула взглядом немноголюдный зал. По-хорошему, в церковь бы надо наведаться, о душе подумать, свечи поставить. И все же хорошая еда всегда веселит душу, и неважно, по какой причине трапеза. Ольга Николаевна слегка отодвинулась, давая возможность официанту заполнить стол блюдами. Когда молодой человек услужливо склонился в ожидании следующих указаний, дама махнула изящной кистью, мол, сами справимся. И когда парень удалился, унося с собой пустой разнос, бабуся налила себе из запотевшего графинчика водки, выпила, смакуя, и, проткнув вилкой дольку маринованного огурца, захрустела, закатив от удовольствия глаза. Мирон улыбнулся такому жизнеутверждающему поведению и спохватился. — Бабуля, кто меня домой отвезет, и как сама поедешь? — На такси поедем, а Халдей машину на адрес доставит. Тебе алкоголь пить еще рано. Ну, если только пиво. Только этот напиток для тех, кто ничего не понимает во вкусе жизни. А ты на салаты налегай, потом горячее принесут. А меня со школы выгнали. Фу, ерунда какая. Как выгнали, так и назад возьмут, — качнула залихватски головой Ольга Николаевна. Обед все меньше напоминал поминки. Мирон порывался поделиться с бабушкой новостями, хотел рассказать о том, что вчера в квартире мать обнаружила труп мужчины. Однако бабуля не давала и слова вставить. Внук неожиданно понял, что его бабушка очень одинока. Она соскучилась по обществу, по приятной беседе, по доброй компании. И самым задушевным собеседником оказался именно внук. Он махнул рукой на то, что разговор идет в одну сторону, а с противоположной стороны ожидается лишь мимическая реакция. Ольга Николаевна с алкоголем не чистила, все же сказывался возраст, но, несмотря на хорошую закуску, бабуся постепенно хмелела. В некоторых провинциях на Филиппинах существует странный обычай. Родственники умершего пытаются обмануть смерть. Они наряжают покойника в самые лучшие наряды и усаживают его рядом с домом или прямо в кресле рядом с крыльцом. Если помер мужик, то в его руках закрепляют бутыль с местным самогоном, а в рот запихивают трубку с табаком. Если прибралась женщина, то на ее колени ставят корзину со сладостями и фруктами. Соплеменники хотят показать смерти, что усопший еще и ничего, держится вон, курит да выпивает, а для убедительности к покойнику приходят гости. Они садятся рядом, выпивают из бутыли или угощаются фруктами из корзины и обязательно ведут беседу, вспоминают прошлое и шутки шутят. Долго такая инсталляция держаться не может, климат и погодные условия делают свое дело. В конце концов покойника закапывают в землю или подвешивают в гробу на скале. И, что примечательно, филиппинцы не горюют за усопшим, ушел и ушел, похоронили и живут себе дальше. Они не бегают на кладбище с цветами, не ставят гранитные памятники и не рыдают над надгробиями. Может, так и надо? Если не замечать смерть, то ее как бы и нет вовсе. Бабушка поставила локти на стол и уперлась подбородком в ладонь. Неожиданно она что-то вспомнила. — Мироша, я оставила телефон в машине. Принеси, пожалуйста, вдруг кто-то важный позвонит. Мирон без куртки в одном свитере выскочил на улицу. Он пискнул сигнализацией и прытко заскочил внутрь, спасаясь от метели. Обозрев салон, он не заметил телефон. Парень заглянул в бардачок, потом пошарил руками по полу и вместе с телефоном поднял какую-то бумажку. «Бабуся 100 лет не пылесосила машину», — буркнул иноземцев и взглянул на исписанный листок. Сначала он не сообразил, через секунду свел брови и зажег в салоне свет. «Не может быть!» «Такого просто не может быть!» Мирон запер машину и вернулся в ресторан. Вопросов он не задавал, знал, что ничего вразумительного не услышит. Во всяком случае сейчас, когда бабушка в таком состоянии. А бабушка закружилась в танце с Бахусом. Пафосный ресторан постепенно заполнялся людьми, в зале зазвучала музыка. За огромным окном снег кружил свою белую карусель. Официант принес канделябр со свечами, поставил на стол десерт и замысловатый китайский чайник. Мысли парня витали далеко и от десерта, и от чая. — Бабуля, а куда ты девала свою машину? — Продала. — Ты давно передвигаешься на отцовском внедорожнике? — Машина долго стояла во дворе моего дома. В тот роковой день Кешу забрал какой-то товарищ. Вот пару месяцев того назад я получила квитанцию на оплату от страховой компании. Оказывается, Иннокентий при покупке оформил машину на меня. Тогда я подумала, а зачем мне передвигаться на старье? Я разместила объявление на сайте по продажам подержанных авто и выставила очень приемлемую цену за свою «Тойоту». Покупатели нашлись через несколько дней. А я вот на новый, из салона. Спасибо сыну. Машина все равно моя. Скажу честно, я там не убирала ничего. Мне кажется, что еще витает дух Иннокентия и запах его одеколона». В этот раз Ольга Николаевна действительно решила заплакать. Алкоголь снял невидимые тормоза, и дама прижала салфетку к лицу. «Не плачь, бабушка!» Мирон придвинул стул и неловко обнял даму за плечи. «Давай лучше съедим десерт и вызовем такси». «Извини», — женщина оттопырила нижнюю губу и подула на влажные ресницы. «Я, наверное, как бабушка не очень, но я люблю тебя». Она спохватилась. «Ты знаешь, Матильда беременна, живет припеваючи в доме моего сына, наверное, нового мужа уже привечает. Вот такие дела. А мать, значит, живи, не тужи и в квартире». От слез Ольга Николаевна плавно перетекла в состояние агрессии. Мирон понял, что задерживаться в ресторане нежелательно. Он жестами показал администратору, что можно подавать крыльцу такси. Тот кивнул, понимая, и через несколько минут они, покинув ресторан, ехали по вечернему городу. Когда такси остановилось во дворе дома, Мирон распрощался с бабушкой. Он побрел к своему подъезду, по ходу ощупывая карманы в поисках ключей. И только тут он понял, что связка покинула куртку. Мирон мысленно прикинул, где и в каком месте могла произойти потеря. Таких мест насчиталось несколько. Могила отца, весь путь на кладбище, крыльцо возле ресторана. Его это не утешило. Стало ясно, что в сугробах и в потемках бессмысленно что-то искать. Он подошел к двери подъезда и нажал номер квартиры в надежде, что мать уже дома. Никто не ответил. Он вынул телефон и обнаружил темный экран. Потоптавшись немного под козырьком, Мирон решил навестить одноклассницу Марию. «Заодно и новости школьные узнаю», — мысленно обрадовался такой возможности иноземцев. Он лишь немного переживал за то, что мать обязательно начнет его ругать за потерю ключей. «Ничего как-нибудь разрулю, скажу, что украли». «Да уж, так себе отмазка». Мирон шел ботинками, загребая легкий снег. Войдя в зону, где фонарь закончил очерчивать свой круг, он неожиданно подскользнулся. Парень не успел ничего понять, как завалился в сугроб лицом вниз и потерял сознание. Он пришел в себя через несколько минут и в первые секунды не мог понять, как все это произошло. То, что его кто-то ударил, иноземцев понял, нащупав шишку на затылке. Мирон сидел в сугробе и хлопал себя по карманам. Ключи он потерял, но телефон лежал на месте, а также небольшая денежная сумма, которую мать всегда выдавала на непредвиденные расходы. Мирон поднялся, стряхнул с себя снег, подошел ближе к фонарю и снова внимательно ощупал свои карманы. Он вдруг передумал навещать подругу и вернулся в свой двор. Мать не появлялась долго. Иноземцев успел окончательно продрогнуть. Он прыгал, чтобы согреть ноги, и тер уши, которые уже заиндивели. Наконец, автомобиль матери вынырнул из-за угла. Мирон с красным носом и посиневшими губами резво подскочил к двери со словами: «Ну, наконец, я одубел совсем, где тебя носит?» «Говорю тебе в миллионный раз, шапку надевай, все форсишь». Татьяна выбралась из салона. «Сумки с продуктами забери из багажника». Мирон обогнал машину и через несколько секунд появился с пакетами. «Я же утром тебе дала ключи. Ты почему не дома?» Татьяна подцепила сына под руку и подтянула к подъезду. «Ты встречался с бабушкой?» «Мам, я ключи посеял. Вероятно, где-то на кладбище». «С бабушкой встречался. Мы были в роскошном ресторане. Здесь тоже все понятно. Вот дальше история дает кривизну». «Ну, елки-моталки, как же ключи потерял?» Мать расстроилась. «Да ладно, не сердись. Сделаем дубликаты». «Все у тебя просто. Когда ты научишься пользоваться головой?» «Уже». «Что уже?» Возмущенная Татьяна остановилась возле дверей и приложила чип к замку. «Мирон, и так проблем полным-полно, а ты, вместо того, чтобы помогать, добавляешь мороки». Парень шагал молча, оставляя основную часть разговора до квартиры. В прихожей он скинул обувь и направился с пакетами в столовую, на ходу заметив, что рулон ковра исчез из гостиной. «Ты успела избавиться от следов преступления?» «Из химчистки приезжали, забрали, содрали кучу денег». Татьяна засуетилась, разбирая пакеты и засовывая продукты в холодильник. «Ты работу нашла?» «Пока нет. Обещали позвонить». «Мам, сядь, пожалуйста. Нам надо серьезно поговорить». «Ну, села». Татьяна захлопнула дверь холодильника и остановилась, изобразив на лице тревогу. «Что-то еще случилось? Кажется, уже произошло все плохое, что могло случиться, но нет предела божественной фантазии». Женщина села на стул и посмотрела на сына снизу вверх. «Рассказывай уже». Мирон остался стоять, засунув руки в карманы джинсов. Он помедлил, подбирая слова. «Отсутствие ключей я обнаружил уже возле дома. Решил дождаться тебя в соседнем доме у одноклассницы. По дороге к ней меня кто-то ударил по затылку. Я упал в сугроб. Ты не волнуйся, это не больно. Сначала я подумал, что меня с кем-то перепутали. Однако в карманах не нашел одну вещь. Телефон украли? Нет, на месте». «Тогда что?» Татьяна не на шутку встревожилась. «Да что пропало-то?» «Когда мы сидели в ресторане, бабушка послала меня за телефоном. Она забыла его в машине. Когда я искал в салоне аппарат, то поднял с пола листок. Там был записан твой номер телефона». «О, боже! Ты смерти моей хочешь! Бабусю, наверное, новый номер записала и выронила». «Бабушка сейчас передвигается на отцовской машине. Свою она продала не так давно». «Так», — подбодрила сына Иноземцева. «Ты помнишь, когда в твой телефон ты вставила новую вторую сим-карту?» «Не помню точно. Наверное, пару месяцев тому назад», — Иноземцева пожала плечами. «Да не тяни ты кота за все подробности!» «Отца похоронили год назад. Новой сим-картой ты пользуешься 2 месяца, так?» «Ну да». «А бумажка с твоим номером телефона записана рукой отца».